Глава 13. Риткина любовь. 10 лет назад. Первый раз Рита влюбилась в 6 лет. Ее избранником был 10-летний Леша из ее же детского дома. Леша на прогулке мог запросто закурить, но чтобы это не видела воспитательница, на шухере стояла Рита. Как-то вечером Лешка ей свистнул: «Ритка, сегодня ночью надо пойти в кабинет директора». Рита даже не спросила, зачем, если Лёшке надо, значит, ей тоже. Она дождалась, когда после отбоя девочки в комнате засопели, и выскользнула за дверь. Лёшка уже ждал ее у окна, поддергивая старые тренировочные штаны. Дети прошли по длинному коридору и поднялись на этаж выше, прислушиваясь, как где-то далеко смеялись и звенели стаканами нянечки. «День рождения отмечают», — сказал осведомленный Лёша и вытащил из кармана штанов ключ. 2 месяца назад взял его у Натальи Петровны из стола», — похвастался он. Ключ звякнул в скважине, и дверь заскрипела. Рите показалось, что голоса нянечек приближались. Она прижалась к мальчику. «Лёша, а вдруг придут?» «Не придут, они всегда долго сидят», — успокоил он. В кабинете было еще темнее, чем в коридоре. Лёшка на ощупь открыл большой массивный шкаф, поковырялся в ячейках и вытащил кучу бумаг. «Сейчас найду свое дело. Хочу узнать, кто мои родители». «Я тоже хочу», — пискнула Рита. Для всех детдомовских узнать хоть что-то новое о своих родителях – заветная мечта, потому что у этих одиноких детей никого нет. А если вдруг найдется мать или отец, то значит появится семья. Вообще понимание того, что у тебя есть родные и близкие, было источником каких-то необыкновенных сил, ведь большинство детей поступают в казенное учреждение с записанной матрицы, которая не несет семейной памяти, а настроена только на программу выживания. Вот, Лёшка долго копался в личных делах, читал, вздыхал, наконец вынул из широких штанин кусок бумаги, записал что-то и сунул Рите. «Твоя мать — студентка первого курса технологического института Свириденко Яна Николаевна. Это все, что написано в личном деле. А ты? Ты что-нибудь узнал про себя?» «Я подкидыш». В одеяле лежала записка «Алексей». «И все?» Он не ответил и зашагал из директорского кабинета. Ритка поспешила за ним. Лёшка плакал навзрыд и, не стесняясь, размазывал слезы по лицу. Рита заплакала тоже, не разжимая кулачок, где лежал драгоценный кусочек бумаги с именем ее матери. Она даже стала ощущать себя по-другому. У нее есть мать. Рита запомнила текст наизусть, но часто брала в руки оборванный листок и вдыхала манящий аромат то ли духов, то ли незнакомого женского имени, то ли далеких и смутных детских воспоминаний, то ли нереальной мечты. Бумажка, наконец, просто истлела, но Ритка знала на память: «Свириденко Яна Николаевна». В 5 классе, когда она уже жила в семье, за партой перед ней посадили одноклассника Юру. Это было то самое время, когда наступает желание нравиться мальчикам. Начинаются первые симпатии и первая любовь. Ритка была с характером прямолинейным, как гвоздик, и острием этим могла поцарапать окружающих. Она без церемоний подошла к Юре и громко сообщила: «Я буду с тобой дружить». «А я нет», — ответил Юра под общее одобрение класса. Но Риту не так просто было сбить с намеченной цели. Она даже подтянулась по учебе и уже не боялась выходить к блестящей черной доске, будто покрытой лаком. «Мальчикам интересны умные девочки», — говорила дома Ася, увидев и поняв интерес дочери. Но Юрий никак не реагировал на школьные Риткины успехи. Тогда она решила взять одноклассника измором. Ходила за ним из школы, ждала в вестибюле спортивного зала, когда он был на секции. Но и это не помогало. Юра смотрел на нее, как смотрят сквозь витражную дверь, не отвечал на ее смски. Когда Рита писала ему очередное послание на уроке, и учительница забрала сотовый телефон, вот тогда-то Ритка и не сдержалась. Неразделенное чувство любви, злость, раздражение, она все вложила в удар, который пришелся на учительницу. Она слышала, как сказал Юрка: «Дебилка детдомовская». Впрочем, его слова больше не волновали Ритку. Она уже ненавидела мальчика и даже рада была переводу в другую школу. Маму Аллу она увидела случайно в магазине, куда зашла погреться, возвращаясь из школы. Ритка кинулась к ней, совсем забыв, как она рыдала в детдоме, когда мама Алла вернула ее назад. «Мама Аллочка! Маргошка, Маргаритка, как я рада тебя видеть! Как твои дела? Я бы тебя не узнала, как ты выросла. Слушай, давай ко мне, поговорим, накормлю тебя. Подожди, я сейчас». Алла накидала в корзину большие и маленькие пакеты с продуктами, которые они потом загрузили в багажник ее машины. Квартира у Аллы была теперь другой, маленькой и не такой ухоженной, как раньше. «Мы переехали, квартиру пришлось продать, мужа посадили, но...» Алла тряхнула кудрявой рыжей головой. «Я не унываю, жизнь обязательно наладится. Угощайся!» Алла достала розовую колбаску, от которой у Ритки просто потекли слюнки. Ася такую покупала только по большим праздникам. Потом на столе появились помидоры с огурцами, желтый солнечный сыр и красивая бутылка вина. «Гуляем!» — объявила Алла и налила Маргоше целый стакан красного, как кровь, напитка. Маргарита выпила его залпом, чтобы доказать, что она совсем взрослая. Вино ей не понравилось, оно было кислым и горьким одновременно, но потом о вкусе как-то забылось. Наступило прекрасное состояние легкости, пьянящего дурмана и желания любить всех вокруг, и особенно маму Аллу. Марго рассказала ей про свою нынешнюю жизнь, про зануду Аську, про Юрку, который так и не посмотрел в ее сторону. Только про Яну она рассказывать не стала. Аллочка от души посмеялась над переживаниями девочки. «Маргошка, ты будешь такой красавицей! Посмотри, какие у тебя светлые золотистые волосы, раскосые глаза, длинные пальцы. До сотни таких юр будут валяться у тебя в ногах, а ты будешь переступать через них и хохотать». «Почему хохотать?» — удивилась девочка. «Да потому что эти сопливые мальчики тебе недостойны. У тебя обязательно появится настоящий мужчина. Он будет покупать тебе красивые шмотки, возить по заграницам, и ты поймешь, что такое настоящая жизнь. А можно я надену твои туфли, как раньше?» «Да можно, конечно». Алла достала откуда-то замшевые черные туфли с красным бантиком и протянула Рите. «Ой, наверное, это другие туфли. Те были мне большие, а эти как раз», — удивилась Маргарита. «Дурочка, это у тебя ноги выросли». Ритка надела туфли, выпила еще вина и закружилась по комнате. Алла закружилась тоже, и с ними кружились в фантасмагорическом танце шкаф, окна, занавески, а время словно остановилось, и пространство исчезло. Марго очнулась, когда услышала шепот Аллы. «Ты не говори, что у меня была. Никому не говори, а ко мне приходи. Только позвони. Без звонка не надо». Она подала Маргоше шапку, открыла дверь и проводила до лестницы. К 15 годам Ритка поняла, что она красивая. Если бы кто-то спросил, почему, она бы не нашлась, что ответить. Но она слышала, как говорили за спиной о ней люди. Глазище, как у кошки, необыкновенное. Любовь накрыла ее с головой в самый неподходящий момент. Все было так неуместно, что она даже сначала не поняла, что произошло. Рита пропустила время, когда любовь пробралась так глубоко, что заставить замолчать, заглушить чувства было невозможно. Уже потом, анализируя происшедшее, она определила момент, когда это случилось. И нелепее ситуацию было придумать невозможно. Рита влюбилась в своего приемного отца Никиту. Девушка всегда ему симпатизировала. Ей нравилась ирония, с которой он разговаривает, как шутит, какой он добрый. Словом, при перечислении всех положительных качеств не хватило бы пальцев обеих рук. Ритка в какое-то мгновение словно увидела Никиту впервые. Она стала волноваться и краснеть на традиционных домашних воскресных обедах, путаться и нервничать, когда он начинал с ней говорить. Дома, словно невзначай, она вдруг оголяла плечо или грудь, чтобы он заметил ее молодое и красивое тело, но Никита общался с ней, будто она стеклянная, и никак не оценивал ее мужским взглядом. Она бы это заметила. Рита однажды решительно его спросила: «Я тебе не нравлюсь? Почему я тебе не нравлюсь как женщина?» «Ты удивительное создание, сама придумываешь проблемы, ты мне дочь, и выкинь глупости из головы. Какая я тебе к черту дочь?» В ее глазах метались гневные искры, но Никита глянул на Ритку так, как будто обдал холодным морозным воздухом, оделся и вышел, хлопнув дверью. Ритка завыла: «Ты пожалеешь!»